«Ты так полагаешь?» Двор бросил на вождя форта злой взгляд. Драм торопливо откашлялся и слишком громким голосом заявил. «К счастью, в наших нижних пещерах достаточно ребят подходящего возраста. И после последнего запечатления в вере Гнариша осталось несколько мальчиков, которых он готов отправить к нам в Исту. Но я благодарен тебе, Флар, за предложение. Ты поступаешь благородно, ведь в Бендене тоже зреет новая кладка. И я слышал, там есть золотое яйцо». Драм не скрывал зависти к королевским яйцам, которыми славился Бенден, хотя Мирата не отложила ни одного золотого с тех пор, как вышла из межвременного промежутка. «Нам хорошо знакомо великодушие Флара Бенденского», — насмешливо сказал Трон. Взгляд его метнулся по обширной комнате, избегая встречи с глазами Флара. «Он и его люди оказывают помощь всем и всюду, даже там, где их не просят. Я бы не называл инцидент в кузнице непрошенным вмешательством», — резко заметил Драм. Лицо его посуровило. «Мне кажется, мы собирались дождаться Ткула Ирмарта», — напомнил Гнариш, обеспокоенно посмотрев в сторону прохода. «Итак», — отметил Флар, — «Драм и Гнариш расстроены тем, какой поворот принимают события. Я хорошо помню собрания, которые Ткул пропустил, но с трудом припомню те, где он присутствовал», — заметил Двор. «Нормарт приходит всегда», — сказал Гнариш. «Однако пока нет ни от того, ни другого», — произнес, поднимаясь трон. «И я больше не намерен их ждать». «Тогда зови Бная и Треба», — с тяжелым вздохом предложил Драм. «Они не в состоянии присутствовать на этой встрече». Казалось, трона удивляет требования предводителя Исты. «Их драконы только что вернулись из предзакатного полета». Драм удивленно посмотрел на трона. «Тогда почему же ты назначил встречу на эту ночь?» «По настоянию Флара!» Двор громко возмутился, прежде чем Флар успел остановить его. Вождь Исты призвал молодого всадника к спокойствию и сам напомнил трону, что время устанавливал он, а не Флар Бенденский. «Ну ладно, раз мы здесь, то давайте покончим с этим делом!» Раздраженно выпалил Двор, хлопнув по столу ладонью. «В Южном уже глубокая ночь, и я хотел бы...» «Совещание в Форт-Вейре веду я!» властно напомнил трон. Покрасневшее лицо и сердитый блеск глаз выдали, что он едва сдерживает гнев. «Так веди его!» — ответил Двор. «Расскажи нам, почему твой зеленый всадник вывел самку из веера, когда она вот-вот должна подняться в брачный полет?» «Треп не знал, что ее срок почти чепуха!» — прервал Двор, в упор уставившись на предводителя форта. «Ты не раз заявлял, что с почтением относишься к традициям и что всадники вашего веера отличаются прекрасной выучкой. Пожалуй, не стоит ссылаться на то, что такой опытный всадник, как Треп, не сумел определить состояние своего зверя». Флар почувствовал, что такой вспыльчивый союзник, как Двор, может только повредить делу. «У зеленой окраска меняется довольно заметно», — согласился Гнариш с явной неохотой. «Обычно за день до того, как она поднимается в брачный полет». «Но не весной», — быстро возразил трон. «И не тогда, когда она потеряла аппетит из-за нанесенных нитями ударов. Такое может произойти очень быстро. Что и случилось?» Трон почти кричал, словно правдоподобие его объяснений зависело от громкого голоса, а не от логики. «Что ж, это возможно», — согласился Драм, медленно кивая головой. Затем он повернулся к Флару. «Я допускаю подобную вероятность», — спокойно сказал предводитель Бендена. Увидел, что Двор открыл рот и готов возразить, он пнул его под столом ногой. «Однако, по свидетельству мастера Терри, мой всадник неоднократно предлагал Требу вернуться в веер, а тот упорствовал в своих домогательствах и пытался забрать нож». «И ты веришь слову Холдера больше, чем слову всадника?» — с негодованием воскликнул трон. «Какая выгода уважаемому мастеру кузнечного цеха?» Флар намеренно подчеркнул положение Терри в обществе. «Давать ложные показания. Эти кузнецы – самые отъявленные скраги на перне». Голос трона звучал так, словно ему нанесли оскорбление. «Хуже нет иметь с ними дело, когда приходит время выплачивать десятину». Кинжал, украшенный драгоценными камнями, не имел отношения к положенной десятине. «Какая разница?» Флар пристально посмотрел на вождя Форт-Вейра. «Итак, трон пытается взвалить вину на Терри. хотя знает, что поступок совершен всадником.